Если пойдем отсюда на север, то к утру будем у слепой речки. Все еще нервно кипятясь, прикинула наемница. Мне это опять не понравилось. Сам не знаю почему, но... Ты явно что-то хочешь спросить? Да. По-моему, ты как-то уж очень активно стараешься, чтобы мы были там как можно раньше, честно заметил я. Разве это не в наших интересах? Резко вспыхнула она. Или ты считаешь, что за один золотой я обязана нянчиться с вами вечно? Все верно. Один золотой – это только аванс. Как правило, десятая часть стандартно установленного гонорара. Но именно поэтому я так и сказал. Либо у нее есть свой интерес к этой самой слепой речке, либо... О втором либо задумываться не хотелось. Оно казалось нелогичным. Если уж Сун хотела бы нас предать, то ей совсем не обязательно было рисковать собственной шкурой под клинками черных плащей. И, кстати, мне по-прежнему не объяснили, с чего они к нам прицепились. Жаль, что этот вопрос я задал себе только полчаса спустя. Возвращаться и допытываться смысла не имело. Спрошу в другой раз. Интуиция подсказывает мне, что мы с ними еще непременно увидимся. Молодой граф, безвольно висевший у меня на плече, постепенно отдышался, успокоился и вроде бы даже уснул. В непроходимую чащобу мы не лезли, дали лишний крюк, но двигались по мелколесью. Направление на север по звездам держать несложно. У аархов вообще врожденный талант определения сторон света. Наемница шла чуть слева, не глядя на меня. От нее исходило непонятное чувство обиды, словно я сделал ей очень больно и не захотел извиниться. Думаю, что это ее проблемы, и сама она быстрее с ними справится. Мне точно не стоит лезть. Но эльфы-то хороши. Если они частенько позволяют себе напиваться таким образом, то неудивительно, что их популяция год от года сокращается с такой скоростью. Разбежавших гномов я тоже не забыл. Но следом за нами они не крались, это точно. Двинуть на эльфийскую территорию в составе отряда черных плащей бородачи, конечно, рискнут, а вот оставаться, изображая из себя героев, вряд ли станут. Я бы на их месте поспешил доложить о провале набега, и уверен, гномы знают, к кому обратиться. Наверное, за час до рассвета, уже почуяв запах реки, мы, не сговариваясь, объявили привал. Короткий сон молча, без предупреждения, набросился на меня, свалив в мгновение ока. По-моему, никто и не подумал выставить часовых. Сны мне снятся редко, тем более цветные. Дед как-то проводил сложную цепь логических умозаключений на основе простейшей статистики, железно подтверждавший его теорию о том, что цветные сны есть первый признак устоявшегося психического заболевания. В идеале я не должен быть им подвержен, хотя бы потому, что у аархов психики просто нет. Стрессы по жизни отсутствуют, а в существовании у нас нервов многие специалисты вообще сомневаются. К чему это я? А, вспомнил. Так вот, мне приснился цветной сон. Вроде бы иду я по ромашковому полю, сам весь в чем-то белом, с кружевами и рюшами, и настроение самое замечательное. Над головой солнышко улыбается, небо все в белых барашках, птички веселые туда-сюда вьются. А перед собой я толкаю эдакую корзиночку на колесиках, а в корзине той лежат два младенчика. Один – копия нашего графа, а второй – вылитый Сун. Даже мордашка также почти вся чепчиком прикрыта. Мирненько так лежат, ножками дрыгают, гукают меж собой, мне как маме улыбаются. То есть типа я при них нянька такая. И вдруг прямо из-под земли ведьма. Здоровущая зараза, почти с меня, старая, страшная. Зубы оскалила и рычит. Думаю, все, хана. На таком расстоянии ей заклинание чирикнуть — секундное дело. А у меня мало того, что никакого оружия, так еще и руки заняты. Она так хихикает гадостно и вроде читать начинает. И тут я ей как дам прям по зубам. Ага, прям корзинкой с младенчиками. Ведьму аж под облака снесло. Я перепугался, в корзину смотрю, а эти двое сопят себе в носопырки. Не почуяли даже. Такое умиление накатило, словами не передать. Чуть слезу не пустил. Только нет их у нас слез. Я ведь арк все-таки. А вот проснулся, как обычно, от чьих-то осторожных шагов и холода стали, приближающиеся к моему горлу. То есть меня частенько пытаются убить. Привык. И раньше доводилось просыпаться таким образом. Тело отреагировало, прежде чем разум. Он, разум, хотел предупредить, что это, скорее всего, мой юный хозяин так шутит, но не успел. Один взмах руки, и героического Эшли отшвырнуло в сторону шагов на 10. Гррр! Малыш! Тихо простонали из кустов орешника. Я же всего лишь хотел пошутить. Ой, больно-то как! Книжки умные читать надо. Вежливо огрызнулся я, выволакивая его светлость за ногу. В энциклопедии черным по белому написано: никогда не шутите с аркхом. Трудно запомнить, да? Я думал, это про других. У тебя же есть чувство юмора. Нет. Есть. Ты шутил при мне 2 раза. И потом еще. Гррр. Да тьфу на тебя. Швырнул в меня зеленым орешком граф. Считаем эту тему закрытой. Вообще-то я хотел побрить тебе одну щеку, смеха ради. Но ладно, вопрос не в этом. Ты случайно не видел, куда девалась наша странная спутница? Сун? Зевнув, я пожал плечами. Не видел, хотя, возможно, и слышал сквозь сон. Но раз куда-то отошла, значит, ей зачем-то надо. Мало ли причин у женщины. Между прочим, мне она намекала, что еще девица. Сухо подчеркнул Эшли, обиженный моим равнодушием. Ее нет уже полчаса. Как работодатель и просто порядочный мужчина, я обязан проявить о ней заботу и беспокойство. Идем. Ну, идем. Зевнув, я поднялся, думая, что, возможно, именно сейчас-то Сун как никогда способна позаботиться о себе сама и совершенно не желает, чтобы о ней так беспокоились. Просто мне было уже понятно, где ее искать. В отличие от изнеженного столицы и нашего аристократа, я слышал за холмом шум реки и плеск воды. Наемница всегда чисто по-женски следит за собой. Эти мужики могут не мыться месяцами. Зато, когда они потные и грязные идут в бой, противник зачастую бежит от одного запаха. В частности, те же эльфы именно поэтому предпочитают лук и стрелы. Не надо вступать в рукопашную, потом не отмоешься. А потом я чуть не сбил графа Эшли, который резко замер, разглядев, наконец, что-то в проеме зарослей камыша. Малыш! Заглянув ему поверх головы, я узрел спину купающейся наемницы. Всего-то? О, боги! Почему все мужчины, которые видят Сун в ее коротеньких доспехах, вывешивают язык на плечо и ведут себя, как блаженные идиоты?